Так всегда бывает, когда человек, не зная, в чем дело, желает быть услужливым и, не спросясь, лезет исполнять поручения. Бен Джонсон. Эписин или молчаливая женщина. Выйдя на воздух, они вдруг оказались в вихре пушистых снежинок. В памяти мобильного телефона Робин были сохранены адреса, найденные в интернет-справочнике. Страйк хотел первым делом еще раз смотаться на Телгард Роуд, поэтому Робин начала докладывать ему о результатах поиска прямо на платформе подземки, где в это время, близко к окончанию утреннего часа пик, было многолюдно, но не катастрофически. В вагоне их встретили запахи мокрой шерсти, сажи и прорезиненной ткани. Робин и Страйк продолжили разговор, держась за ту же стойку, что и трое замученных туристов-итальянцев с рюкзаками. «Старик, который работает в книжном магазине, сейчас в отпуске», — говорила Робин, — «до понедельника». «Хорошо, пока о нем забудем. А другие подозреваемые?» Услышав это слово, Робин вопросительно подняла одну бровь, но продолжила. «Кристиан Фишер живет в Кэмдене с женщиной 32 лет, видимо, с подругой. Как ты считаешь?» «Похоже», — согласился Страйк. «И это создает определенные помехи. Наш убийца нуждался в покое и уединении, чтобы избавиться от окровавленной одежды, не говоря уже об изрядном количестве человеческих внутренностей. Мне хотелось бы обнаружить такое место, где можно ходить туда-сюда без посторонних глаз». «Вообще говоря, на Google Street View есть изображение этого дома», — с легким вызовом объявила Робин. «В нем на 3 квартиры один общий вход. И от Телгард Роуд путь не близкий». «Но ты же не считаешь, что это сделал Кристиан Фишер?» — спросила Робин. «Такое, конечно, маловероятно», — признал Страйк. «Он ведь почти не знал Куайна, да и в романе о нем ничего не сказано. По крайней мере, я не распознал». На станции Холборн им предстояло сделать пересадку. Робин тактично замедлила шаг, приспосабливаясь к походке Страйка, и не стала комментировать ни его хромоту, ни движение корпуса, помогавшее ему двигаться вперед. «А что насчет Элизабет Тассел?» — на ходу спросил он. «Живет на Фулэм Пэлас Роуд, одна». «Это хорошо», — сказал Страйк. «Надо будет посмотреть, не разбила ли она свежую клумбу». «Разве Скотланд-Ярд этим не поинтересуется?» — спросила Робин. Страйк нахмурился. Он-то понимал, что выглядит шакалом, который кружит рядом со львами в надежде поживиться необглоданной косточкой. «Возможно, поинтересуется», — сказал он, — «а возможно и нет». Энстису втемяшилось, что убийца Леонора, а он не из тех, кого легко переубедить, я уж-то знаю. В Афганистане мы с ним вместе расследовали одно дело. «Кстати, о Леоноре», — небрежно добавил он. «Энстис выяснил, что она когда-то работала в мясной лавке». «Ой, страсти-мордасти», — вырвалось у Робин. Страйк усмехнулся. От волнения у нее иногда прорезался йоркширский говорок, вот и сейчас он услышал «мурдасти». На линии Пикадилли, в поезде, который должен был доставить их на Бэронс-Корт, народу оказалось гораздо меньше, и Страйк с большим облегчением плюхнулся на свободное место. «А Джерри Уолдегрейв проживает с женой, верно?» — спросил он. «Если ее имя Финелла, то да. У них квартира на Хезлит-Роуд в Кенсингтоне. И в том же доме, только в квартире цокольного этажа, проживает некая Джоанна Уолдегрейв. Их дочь, — пояснил Страйк, — начинающая писательница. Она была на фуршете в издательстве. А где, кстати, обретается Дэниел Чарт?» «В Пимлика, на Сассекс-стрит, вместе с некими Рамос, Нынитой и Мэнни. Видимо, это прислуга. К тому же у него имеется недвижимость в Девоне, Тайсборн-хаус. Предположительно, там он сейчас и застрял со сломанной ногой. Остается еще Фэнкарт, но его адрес засекречен», — подытожила Робин. «Правда, в сети на него масса биографических ссылок. У него есть усадьба елизаветинской эпохи Энзор-Корт, близ Чумагна». «Чумагна?» «Это в Сомерсете. Он там живет со своей третьей женой». «Сегодня уже не успеть», — огорчился Страйк. «Нет ли у него поблизости от Телгард-Роуд какой-нибудь холостяцкой берлоги, где можно спрятать кишки в морозильник?» «Я не нашла». «А где же он базировался, когда приходил поглазеть на место преступления? Или просто приехал на денек в ностальгическое путешествие?» «Если это действительно был он». «Да, если это был он. А ведь есть еще Кэтрин Кент. Ну, нам известно, где она живет, причем одна. Вечером 8 числа Квайн, по словам Энстиса, вышел из такси неподалеку от ее дома, но подругу свою не застал. Возможно, забыл, что она дежурит у сестры», — размышлял вслух Страйк. и, возможно, не застав ее дома, отправился к себе на Телгард-Роуд, так? Она вполне могла приехать туда к нему на свидание прямо из хосписа. Осмотр ее квартиры у нас на второй очереди. Пока они двигались в западном направлении, Страйк рассказывал Робин, что один из свидетелей заметил женщину в паранже, входившую в дом 4 ноября, а другой самого Квайна, выходившего на улицу в ночь с 5 на 6. «Но они могут ошибаться, и оба сразу, и каждый в отдельности», — заключил он. «Женщина в паранже? Как по-твоему?» — осторожно спросил Робин. «Не окажется ли на поверку тот свидетель психом-исламофобом?» Работа у Страйка открыла ей глаза на разнообразие и силу бурлящих в обществе фобий и предрассудков. На волне огласки, которую получило дело Лэндри, через руки Робин прошло немало писем, которые одно за другим вызывали у нее то тревогу, то смех. Например, один мужчина заклинал Страйка обратить свой недюжинный талант на изобличение всемирного еврейского заговора в банковской сфере. Сожалел о нехватке средств на оплату такого расследования, но выражал надежду, что оно принесет Страйку международное признание. Другое письмо пришло от юной пациентки психиатрической клиники со строгим наблюдением. Девушка на 20 страницах умоляла Страйка помочь ей доказать, что все ее родственники таинственным образом похищены и заменены двойниками. Анонимный корреспондент неопределенного пола требовал, чтобы Страйк вывел на чистую воду сатанинскую сеть злоумышленников, орудующих, как ему стало известно, под видом «Бюро консультации населения». «Может, они и психи», — соглашался Страйк. «Безумцев хлебом не корми, подавай им убийство. Что-то они в этом находят. Но для начала им необходимо выговориться». К этой беседе прислушивалась сидевшая напротив молодая женщина в хиджабе. У нее были большие сентиментальные маслянисто-карие глаза. «Если допустить, что 4 ноября кто-то действительно входил в дом, то надо признать, что паранжа на редкость удачный способ маскировки. Как еще можно полностью скрыть лицо и фигуру, не насторожив при этом окружающих?» «И у вошедшего была с собой еда из мусульманской кулинарии?» «Видимо, да. Значит, Куайн напоследок закусил халяльной продукцией. Не потому ли ему вырезали нутро? То есть этой женщины или этого мужчины через час уже там не было?» «Так утверждает Энстис. Выходит, Куайна там никто не ожидал?» «Там банкеты ожидали. Даже приборы заранее расставили», — сказал Страйк, и Робин поморщилась. Молодая женщина в хиджабе вышла на Глостер-Роуд. «В книжном магазине вряд ли установлены камеры наблюдения», — вздохнула Робин. После дела Лэндри камеры стали ее пунктиком. «Вряд ли, иначе Энстис бы упомянул», — согласился Страйк. Бэрон Скорт встретил их настоящей метелью. Страйк указывал дорогу, и они, щурясь от бьющих в лицо пушистых снежинок, шли в сторону Телгард-Роуд. Страйк все сильнее ощущал необходимость опоры. При выписке из госпиталя он получил в подарок от Шарлотты элегантную старинную трость из ротанга. Якобы принадлежавшая еще прадеду Шарлотты, трость оказалась коротковата. Страйк, выходя с ней на улицу, клонился на правый бок. Когда Шарлотта собрала его вещи, чтобы вышвырнуть из квартиры, трости среди них не оказалось. На подходе к дому номер 179 стало ясно, что там еще работает бригада криминалистов. Вход был обнесен ленточным заграждением, а снаружи дежурила съежившаяся от холода женщина-офицер. При их появлении она повернула голову, впилась глазами в Страйка, сощурилась и жестко бросила: «Мистер Страйк!» Рыжеволосый полицейский в штатском, который стоял в дверях и разговаривал с кем-то, находящимся сразу за порогом, резко обернулся и, завидев Страйка, поспешил вниз по обледенелым ступеням. «Утро доброе», — как ни в чем не бывало, — сказал Страйк. Такая дерзость вызвала у Робин восхищение, смешанное с тревогой. Уважение к закону было у нее в крови. «Что вас повторно привело к этому дому?» — с подчеркнутой вежливостью спросил рыжеволосый и обшарил Робин взглядом, в котором ей почудилось нечто оскорбительное. «Сюда нельзя». «Жаль», — сказал Страйк. «Тогда займемся обходом прилегающей территории». Игнорируя пару полицейских, следивших за каждым его шагом, Страйк похромал мимо них к дому номер 183, вошел в калитку и поднялся на крыльцо. Робин оставалось только следовать за ним. Она смущалась, чувствуя спиной чужие взгляды. «Зачем мы сюда идем?» — шепнула она, когда они оказались под кирпичным козырьком вне поля зрения настороженных полицейских. С виду дом выглядел пустым, но Робин опасалась, что кто-нибудь все же распахнет дверь. Чтобы прикинуть, могла ли хозяйка в 2 часа ночи рассмотреть закутанную фигуру, выходившую с дорожной сумкой из дома 179, — объяснил Страйк. «И знаешь что? Вполне могла. Если вот тот фонарь горит как положено. Ладно, пройдемся теперь в другую сторону». «Сегодня довольно свежо, правда?» — сказал Страйк хмурой женщине-констеблю и ее коллеге, еще раз проходя мимо вместе с Робин. «Через 4 дома к началу улицы», — так Энстис говорил, — шепнул он своей помощнице. «Значит, это будет номер 171». И опять Страйк начал подниматься по ступеням, а Робин, как прибитая, плелась сзади. «Слушай, не мог ли он ошибиться?» «Нет, вряд ли. Перед домом 177 стоит красный пластмассовый бачок для мусора. Если Паранжа шла по лестнице, бачок как раз должен был заслонить. Тогда понятно, что...» Входная дверь открылась. «Чем могу служить?» — спросил интеллигентный мужчина в очках с толстыми линзами. Когда Страйк стал извиняться, что ошибся домом, рыжеволосый полисмен, стоявший на тротуаре у номера 179, выкрикнул что-то невнятное. Не получив ответа, он перемахнул через ленточное заграждение и рысцой побежал в их сторону. «Этот человек?» — вскричал он, как безумный, тыча в пальцем Страйка. «Не из полиции!» «А он и не говорил, что из полиции», — с легким удивлением ответил мужчина в очках. «Ну что ж, здесь мы, похоже, закончили», — обратился Страйк к Робин. «А тебя не беспокоит?» На обратном пути Робин приободрилась, но спешила унести ноги. «Как отнесется твой друг Энстис к тому, что ты ошивался вокруг места преступления?» «Думаю, без особой радости», — сказал Страйк, озираясь в поисках камер видеонаблюдения. «Но в мои обязанности не входит радовать Энстиса». «Он, как приличный человек, поделился с тобой результатом экспертизы», — заметила Робин. «Только для того, чтобы я не совался в это дело. По его мнению, все указывает на Леонору, и проблема в том, что на данном этапе так оно и есть». По мостовой сплошным потоком двигался транспорт, за которым, насколько мог судить Страйк, наблюдала одна единственная камера. Зато в любом из многочисленных переулков фигура в тирольском плаще Оуэна Квайна или в паранже могла скрыться от ее ока, сохранив свою анонимность. В кафе «Метро» под крышей станции Страйк купил им с собой по стаканчику кофе, после чего они прошли через ярко-зеленый вестибюль и поехали в западный Бромптон. «Нужно помнить», — заговорил Страйк, когда они делали пересадку на Эрлс Корт, и Робин заметила, как ее босс постоянно переносит вес на здоровую ногу, что Квайн исчез 5 ноября, в ночь костров. «Помню, помню», — заверила Робин. «Когда повсюду рвутся петарды и вспыхивают огни», продолжал Страйк, торопясь допить кофе, пока не подошел поезд. Сохранять равновесие на мокром, скользком полу, да еще удерживать на ходу стаканчик с кофе, могло оказаться непосильной задачей. Кругом запускали фейерверки, отвлекавшие внимание прохожих. Неудивительно, что в такую ночь никто не заметил, как в дом входил закутанный человек. «То есть Квайн?» «Совсем не обязательно». Робин ненадолго задумалась. «По-твоему, книготорговец лжет, что Квайн 8 числа явился к нему в магазин?» «Не знаю», — проговорил Страйк. «Пока рано судить». Но в действительности, как он сейчас понял, эти показания шли вразрез с его собственными мыслями. Слишком уж очевидным было внезапное оживление вокруг заброшенного дома 4 и 5 ноября. «Интересно все-таки, как человек запоминает одно, а не другое», — рассуждала Робин, когда они поднимались по красно-зеленой лестнице в западном Бромптоне. Страйк, наступая на правую ногу, всякий раз морщился. Странная штука, память, вер? Правое колено Страйка вдруг будто обожгло огнем, и детектив привалился к перилам мостика перехода. Шагавший сзади мужчина в костюме раздраженно выругался, наткнувшись на массивную преграду, а Робин, которая не прерывала своих рассуждений, ушла на несколько шагов вперед, пока не сообразила, что Страйка рядом нет. Она поспешила назад и увидела, что он побледнел и покрылся испариной. Пассажиры аккуратно обходили его стороной. «Что-то лопнуло», — процедил он, стиснув зубы. «У меня в колене. Черт, черт. Давай попробуем взять такси». «В такую погоду это дохлый номер. Тогда поехали в обратную сторону. Вернемся в контору». «Нет, мне позарез нужно еще...» Никогда еще он не ощущал скудости своих ресурсов так остро, как сейчас, стоя на ажурном железном мостике под заснеженным стеклянным куполом. Раньше в его распоряжении всегда была служебная машина. Он имел право вызывать к себе свидетелей. В отделе специальных расследований он рулил, а другие ему подчинялись. «Если позарез нужно, значит, возьмем такси», — твердо сказал Робин. «По Лили Роуд путь не близкий. У тебя...» Она осеклась. Между собой они никогда не упоминали, разве что косвенно, инвалидность Страйка. «У тебя, наверное, есть палка или...» «Если бы», — пробормотал он бескровными губами. Притворяться не имело смысла, он не представлял, как доберется до конца мостика. «Сейчас купим», — сказала Рубин. «В аптеках иногда продается, найдем». А после секундного колебания предложила: «Обопрись на меня». «Я слишком тяжелый». «Просто для равновесия, как на трость, давай», — решительно скомандовала она. Одной рукой Страйк обхватил ее за плечи и медленно заковылял по мостику рядом с ней. У выхода он остановился. Метель на время утихла, но мороз только крепчал. «Почему же нигде нет скамеек?» — рассердилась Робин, вертя головой. «Вот так и живем», — сказал Страйк, и как только они остановились, поспешил убрать руку с ее плеча. «Как по-твоему, что это было?» — спросил Робин, глядя на его правую ногу. «Понятия не имею. Колено еще утром распухло. Не надо было вообще надевать этот протез, но я ненавижу костыли». «Ну знаешь, на Лили Роуд в такую погоду недолго шею сломать. Мы сейчас возьмем такси, и ты вернешься в контору». «Нет, я должен еще кое-что сделать», — рассердился Страйк. «Энстис подозревает Леонору, но она ни при чем». От боли у него пропала охота темнить. «Хорошо», — сказал Робин. «Тогда мы разделимся, и ты поедешь на такси, согласен?» «Ты согласен?» — не отступалась она. «Ладно», — сдался он, — «а ты езжай в Клемент Этли Корт». «И что там искать?» «Камеры видеонаблюдения, укромные места, где можно спрятать одежду и потроха. Кент, если она уволокла и то, и другое с собой, не стала бы заносить это в квартиру, чтобы не завоняло. Поснимай на мобильный, фотографируй все, что сочтешь подозрительным». Перечисляя эти задачи, Страйк думал, насколько же они незначительны, но ведь нужно было хоть что-нибудь делать. Почему-то у него из головы не шла Орландо со своим мягким орангутангом. «А что дальше?» — спросила Робин. «Дальше, на Сассекс-стрит», — после короткого раздумья ответил Страйк. «Задачи те же. Когда управишься, позвони, встретимся в городе. Дай-ка мне адреса Тассел и Уолда Грейва». Робин протянула ему листок бумаги. «Я пошла за такси». Не успел он ее поблагодарить, как она размашистым шагом вышла на промерзшую улицу.